Добрый день. Я надеюсь, вы меня хорошо слышите. Я приветствую всех наших сегодняшних слушателей, зрителей. Очень рад, что собралось в Москве такое большое количество людей и незнакомых раньше мне по моим прошлым урокам, как я вижу. Это новые ученики нашей академии, как мне сказали. Я поэтому не знаю даже, что сделать. Наверное, мы все-таки проведем сегодняшний урок немножко по-другому. Я не знаю, насколько вы подготовлены, насколько вы уже в деле. Поэтому просто давайте мы с вами все равно вернемся по тем вопросам, по которым у каждого из нас, у всех у нас существуют постоянные вопросы, хотя мы получаем на них ответы, эти ответы забываются, и снова мы нуждаемся в новых ответах, потому что вопросы, пока мы не раскрыли духовный мир в себе, не начали его ощущать явно, когда он у нас внутри уже живет. Пока у нас этого нет, у нас постоянно будут вопросы, постоянно они не будут удовлетворять нас, потому что на самом деле мы ищем духовного наполнения. А если вместо этого мы только слышим звуки, этого недостаточно. Душа требует света. Так вот, поэтому, хотя и вопросы старые, ответы, я надеюсь, будут немножко новые, и они будут все время повторяться, но это неплохо. Давайте мы вместе по ним пройдемся тогда. Я буду рассказывать немножко всю каббалу по темам, по маленьким, которые вот есть в нашей основной книге. Тут есть книга передо мной, по которой мы постоянно занимаемся, называется она «Каббала для начинающих» на иврите. Я буду оттуда просто проходить постепенно самые основные темы и рассказывать о них, а вы будете меня по этим темам спрашивать. И мы таким образом пройдем с вами основные такие столбовые точки каббалы. Так что будьте готовы к вопросам. Но вопросам я советую, если можно, или я прошу, вернее даже, если вопросы более приближенные к теме, к тому, чем мы занимаемся. Причем принимайте внимание, что нас сейчас слушают и видят люди. Вот я вижу перед собой Москва, Кёльн, Вена, Нью-Йорк, Торонто, Чили, Мексика. Кроме Москвы, там еще Санкт-Петербург и в более восточные области, Рыбинск и так далее, Киев. Так что будем принимать внимание всех наших товарищей, будем думать о том, что все мы вместе. Это нам помогает. И тоже, а почему нам это помогает? Дело в том, что в каждом из нас есть только маленькое желание, которое сейчас у нас возбудилось. Изнутри нас, так называемое решимо. А для того, чтобы реализовать это решимо, нам необходимо большое желание. Вот это большое желание мы можем получить только от остальных. Поэтому, если мы будем думать о том, чтобы получить от остальных подкрепление к нашему желанию, и действительно так и произойдет слияние всех желаний вместе, вот тогда у нас и образуется та критическая масса желаний, или то критическое большое качество желания такое, что в нем проявится высший свет, то есть раскроется Творец, высшая сила. Так что мы будем об этом думать, вспоминать на уроке и принимать во внимание, когда будем задавать вопросы, чтобы они были не лично какие-то наши, а более такие общие. Первый вопрос. Что такое наука Каббала? Спрашивает нас Бааль ха-Сулам этот вопрос в статье «Суть науки Каббала». И он говорит, что наука Каббала – это раскрытие высшей силы творением, существующим в нашем мире. То есть в нашем мире мы находимся в теле и находимся в еще какой-то внутренней духовной конструкции, называемой душа, или, по крайней мере, точка в сердце. Вот эта наша духовная конструкция требует наполнения. Каким образом мы можем ее наполнить? В нас возбуждается желание на каком-то отрезке нашей жизни, в какой-то из наших жизней, и мы начинаем тогда это желание как-то реализовывать. Нас это желание приводит к группе, нас это желание направляет, и мы его пытаемся реализовать. Вот вся наука Каббала, она и означает собой методику реализации этого желания, которое называется зачатком души, точка в сердце. То есть я прошел много-много всевозможных кругооборотов жизней, и вот в настоящем кругообороте, вот в этом вот сегодня, я вдруг почувствовал точку в сердце. То есть какое-то движение к чему-то меня тянет, не к тому, что есть в нашем мире. И вот сейчас мне это движение надо реализовать в этой жизни. Это, значит, моя сегодняшняя, моя жизнь. Там пару десятков лет сознательных, в течение которых я реально существую. Где-то там от 20 до 60 лет. До этого я маленький болванчик, а после этого я уже старенький болванчик. Так вот, мне надо в эти годы себя реализовать. И вот для того, чтобы реализовать это свое стремление к духовному, так называемую точку в сердце, мы ее так изображаем, для этого мне и дается методика, которая называется Каббала. Каббала – это от слова «получать», получить наполнение в этом желании, которое не относится абсолютно никаким желаниям нашего мира. Поэтому, когда я прихожу к этому желанию, во мне возбуждается это желание, точка в сердце, или решимо, мое первое решимо, решимо номер один. Я теряю как бы в основном желание к нашему миру, они подавляются, потому что это желание, оно превалирующее, оно тянет меня вверх. Значит, теперь только вопрос, а как же мне его реализовать? Вот для этого меня приводят одновременно с возбуждением этого желания, приводят меня в группу, книги, учитель. Это все мне обеспечивается сверху. Это, так сказать, от меня не зависит. Вот. Согласно этому желанию, оно приводит само человека, знаете, как собака на нюх. Идет куда-то, отыскивает что-то, то, что она желает, так и вот это речево, оно устремляет меня к тому месту, где происходит, где возможно его наполнение. Потому что мы все находимся в едином поле, которое называется Творец. И как только возбуждается у меня речево, я отыскиваю, на какой же волне, какая она из всех волн в этом огромном поле, ближе ко мне, к моему маленькому желанию, к тому, что я чувствую, что могу снова войти с ним в контакт. И таким образом я прихожу к группе, к учителю, к книгам и начинаю реализовывать. Вот реализация моя с помощью этих трех составляющих, учитель, группа, книги, и является методикой в общем, которая называется Каббала, от слова «получать». Получить наполнение в этом моем желании. Одновременно необходимо заметить, что я обязан существовать в нашем мире, в этой моей жизни, и быть нормальным семьянином, работником, на работе, обеспечивать себя семью, общаться в обществе. Из всех-всех-всех реалий нашего мира я, кроме того, обязан поднимать себя духовно. Причем наш мир создан таким, что хотя нам кажется сегодня, что он нам абсолютно не нужен, я бы жил только в душе. Зачем мне все это надо? Вдруг я начинаю терять ко всему интерес. И к семье, и к родным, и к детям, и вообще к тому, что надо это все мне зачем-то, для чего. Вот появилось у меня сейчас желание к духовному, я хочу быть только в нем, а этот мир пускай просто исчезнет. Но нет, говорит наука Каббала, говорят нам каббалисты, этот мир создан специально, со всеми его проблемами, со всеми его всевозможными видами, стилями, воздействиями на тебя таким образом, что вот ты не знаешь этого, а на самом деле он самым наилучшим образом тебя со всех сторон подталкивает, формирует и образует тебя вот так вот, делает правильное на тебя воздействие, чтобы ты правильно продвигался. Если бы его не было, как бы ты бы продвигался? На этом начальном пути это просто невозможно. И это мы в итоге потом начинаем только осознавать, насколько весь наш мир со всеми его огромными проблемами, помехами, на самом деле, это все только для нашей пользы. Что, в принципе, мы в первую очередь раскрываем, когда начинаем заниматься наукой Каббала? Мы раскрываем несколько основных, основополагающих ее определений. О том, что есть свет и желание, да, или ор кли, и экран между ними, масах, так называемый, для того, чтобы желание уподобить свету. Что желание называется творением, свет называется творцом, а экран – это то, что, в принципе, мы и должны с вами обрести с помощью методики Каббалы. Этот экран образуется в нас с помощью света. Образуется светом. И это единственное, что мы можем с вами сделать. То есть, желание, оно появляется у нас под воздействием решимот. Что значит под воздействием решимот? Рассказывает нам наука Каббала. Мы спустились с вами из мира бесконечности. В наш мир сформировалась одна общая душа, называемая Адам. И эта душа затем разбилась на множество-множество душ. Все они снизошли в наш мир, и все они воплощены в людей нашего мира. То есть всего, допустим, на Земле 7 миллиардов людей, значит, это 7 миллиардов душ. И теперь эти 7 миллиардов душ, они по прошествии какого-то исторического периода, когда они развивались как животные, начинают требовать своей реализации. И реализация заключается в том, чтобы нам подняться до того же уровня, на который называется Адам, вернуться к тому же первоначальному состоянию, когда все эти 7 миллиардов душ, они соединяются сами между собой в ту же конструкцию, которая была до того, как они распались. Зачем нам задана вот эта вот задача? Это как будто мы ребенку задаем задачу. Мы берем какую-то картинку, лего, какую-то собранную мозаику, разрушаем ее специально, и затем даем ему «собери». Это то, что мы должны с вами сейчас сделать сами с собой. Собрать себя вот в это лего, вот в эту картинку, мозаику, чтобы она получилась точно такой же, какой она была в первоначальном состоянии. Мы должны это с вами сделать. Если будут подобны вот эти две структуры, если мы этого достигнем, этого подобия, если мы научимся, как между собой мы должны соединиться, чтобы наша конструкция нашего Адама была равна тождественно тому Адаму, который создал Творец, то мы тогда с вами становимся равными Творцу. Тогда мы поднимаемся на уровень Творца. В этом и заключается вся наша работа. То есть замысел он очень простой. Так как мы в нашем мире ребенка воспитываем с помощью всевозможных упражнений, заданий, и таким образом построено все наше обучение, всегда реши, собери, попробуй, как это сделано, подумай, как ты это можешь сделать и так далее. Таким же образом устроено и наше духовное развитие. Абсолютно по тем же канонам. И если в итоге и мы, ломая игрушки, собирая их, учимся быть взрослыми людьми, развитыми, и идти даже вперед, подниматься выше того уровня, чем все эти игрушки, они нам дают подготовку стать выше их, Так и здесь, мы себя собирая в ту же структуру, которая была до разрушения, мы становимся выше ее, мы становимся понимающими тот разум, который создал этого Адама. Вот в этом и заключается весь этот смысл этого кругооборота, который с нами проходит. Разбиение душ, их падение на самый низший уровень, на наш мир, и их подъем и воссоединение снова в ту же конструкцию. В таком случае мы постигаем разум Творца, замысел творения, становимся равными Ему. Только исходя из этого, в общем-то, все и создано, и все вращается только лишь ради достижения этой цели. Поэтому вся наука Каббала нам вот об этом-то и рассказывает. Как нам осознать свое состояние, это значит осознание, так называемое осознание зла. А что значит зла? Почему мы находимся в таком состоянии? То есть наше предварительное прохождение по всем этим ступеням, падение с духовного уровня. И какого состояния мы должны достичь? То есть осознание зла включает в себя отрицательное постижение того, что есть в нас, относительно положительного постижения того, что есть в высшем мире, в нашем этом совершенном состоянии. В нашем этом совершенном состоянии мы находимся как одно целое, интегральная сумма всех душ, соединенных вместе в абсолютной зависимости, взаимозависимости, в отдаче и в любви, как органы одного тела, каждый из которых заботится только о сохранности, здоровье, существование всего тела, этим обеспечивается его личное состояние. И наше сегодняшнее состояние, минус вот этот, где мы ощущаем себя абсолютными эгоистами, низшими, ничтожными, желающими только использовать друг друга и так далее. Вот вроде кажется, что это не страшно. В этом мире сегодня мы понимаем, что это наша природа. На самом деле этого недостаточно. Осознание зла, оно подразумевает разницу между тем уровнем, на который мы должны прийти, по сравнению с тем уровнем, на котором мы сегодня существуем. Если вот эта дельта будет нами понята, осознанно, тогда это и будет называться осознанием зла. А как же я могу это узнать? Как же я могу этого достичь? Для этого и существует снова наука Каббала, которая нам привносит в наш мир высший свет. Что это же за высший свет? Когда мы говорим с вами о том, что мы занимаемся в группе, то есть мы пытаемся сделать вот эту сумму душ, которая здесь есть, между маленьким количеством людей, единомыслящих, единоустремленных к единой цели, понимающих, к чему они идут. Когда мы пытаемся это сделать не просто так, как нам вздумается, а под руководством учителя, который находится выше нас тоже, то есть уже ощущает и понимает, что это за более высшее состояние. И самое главное в этом еще, когда мы используем правильные книги. Что это за правильные книги? Книги правильные, которые написаны вот с этого уровня, единение душ. Это уровень, на котором находятся каббалисты. И поэтому, когда они нам пишут эти книги, они в них излагают свои ощущения в данный момент, то, о чем они пишут. То есть их души находятся на этом уровне, включенные вместе со всеми и вместе с нашими душами. Мы-то не ощущаем своего состояния, мы ощущаем себя здесь внизу. А на самом деле наши души тоже включены там, в это общее совершенное состояние. И получается, что каббалист, когда он пишет книгу, включает в себя абсолютно все души. И когда я читаю эту книгу, я, в принципе, читаю о своем исправленном состоянии. А нахожусь на неисправленном состоянии, и получается в итоге, что я в себе, читая книгу, пытаясь быть в группе, как вот в этой конструкции общей, под руководством учителя, который мне правильно это все настраивает и излагает, я практически вызываю на себя свет из этого уровня, который меня исправляет, который меня подтягивает в то состояние, о котором рассказывается в книге. Этот свет называется Ормакив, окружающий свет. Он окружает меня, он меня чистит со всех сторон, вдохновляет, подталкивает до тех пор, пока я не стану достойным получить этот свет в себя. Когда я стану достойным получить его в себя, говорит наука Каббала, все в мире подчиняется одному единственному закону, закону равновесия. Равновесие свойств или подобие свойств. И в нашем мире, и в духовном мире это один и тот же закон. Если я хочу получить что-то извне, я должен уподобиться этому свойству, которое я желаю получить. И тогда это свойство проявится во мне. Если во мне пока еще находятся отрицательные, эгоистические желания, а здесь только положительные, отдача, любовь, взаимодействие, как все вместе в одном сердце, как все вместе в одном теле, потому и называется эта конструкция «Адам». «Адам» – это от слова, во-первых, «подобный Творцу». «Адам» – это «подобный» в переводе. И, с другой стороны, это действительно одна единая конструкция, где ничего нельзя выгнуть или поместить. Ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Это конструкция, где все души связаны между собой, как шестеренки между собой. Абсолютно жестко связанные, где каждая шестеренка, куда бы она ни повернулась, вызывает движение всего механизма. Если я знаю абсолютно весь механизм, только тогда я могу узнать, каким образом я должен правильно вращаться. Поэтому суть развития каждого из нас – абсолютно весь механизм этот познать. Весь его включить в себя. Все его желания, то есть все души я должен включить в себя, как свое личное кли, свое личное желание, и тогда я становлюсь вот этим Адамом. И ты, если будете так же работать, станете этим Адамом, каждый изнутри себя, но каждый вберет в себя весь этот организм. И поэтому каждый из нас, не мешая другим, относительно Творца, будет выглядеть как единственное творение. Смотрите, какой замечательный вывод есть из этого. Каждый из нас единственно созданный. Потому что он уникум из того, что у него своя шестереночка. У него свое решимо. И из нее, из этого решимо, из этого желания, он реализует себя, вбирая все остальные как свое составляющее. И здесь мы уже начинаем понимать, в чем заключается свобода воли человека. Объясняет нам наука Каббала, что в нашем мире до возникновения у человека духовного желания у него нет никакой свободы воли. Все предопределено. В том числе и наука нам об этом говорит, что всем управляют гены, гормоны, привычки. Нас воспитали в определенной среде, мы родились с определенными задатками. И выходим после образования, после воспитания в большую жизнь уже готовыми людьми, ничего при этом своего собственного здесь не сделав, не проявив. Нас просто развили и таким образом поставили и живи дальше. Естественно, что и дальше жить мы продолжаем согласно тем свойствам, качествам, воспитаниям, влияниям общества окружающего, которое все это в нас формирует. И нет у человека абсолютно никакой свободы воли. Единственная свобода воли есть в реализации вот этого духовного желания. И даже не всей реализации этого духовного желания. Почему? Потому что рассказывает нам наука Каббала, что в принципе вот этот вот план создания Адама и затем разбиение его, нисхождение в наш мир отдельными душами, и затем снова интеграция всех душ в одну душу, это все замысел Творца, который должен в нашем мире реализоваться в нашем мире за условных 6 тысяч лет. Не то, что наш мир существует 6 тысяч лет. 6 тысяч лет мы отслеживаем, измеряем с первого человека, который получил вот это решимо. Первым человеком, который получил решимо, он так назывался по тому, как он был первым, Адам. Жил он 5768 лет тому назад. И он первый, в ком проявилось стремление к духовному. Начиная с первого этого человека и до последнего, который должен будет реализовать это решимо, должно пройти 6000 лет. Говорит наука Каббала. Вполне возможно, что и меньше, говорит та же наука Каббала, но никак не больше. То есть запрограммировано в методике исправления всех душ, что начиная от Адама и до конца 6000 лет, мы этот путь пройдем. Значит, 6000 минус 5768. Это значит 2, и тут 3, и тут 2. 232 года на все про все нам осталось для того, чтобы стать равными Творцу. В обязательном порядке и всем. А можем раньше. Каждый может в течение этой жизни, и тогда не надо будет ему снова возвращаться в эту жизнь. Рассказывается в статье «Суть науки Каббала» о том, что все мы проходим с вами животные жизни в нашем мире только лишь для того, чтобы в одной из этих жизней реализовать нашу душу. Значит, если нам дана эта возможность, в нас развилось уже это режимо, а это видно потому, что мы сейчас с вами занимаемся уже наукой Каббала, нас уже привели к этому средству исправления и возвышения. Значит, мы с вами уже вполне можем реализовать это стремление сейчас, сегодня. А свобода воли заключается в том, что, конечно же, весь план Творца, он обязательно будет воплощен в течение 6000 лет в действие. В этом нет никакого сомнения. К этому нас начинают подталкивать все отрицательные силы нашего мира. Потому что все они практически возбуждаются нами самими же. Потому что мы находимся не в равновесии с окружающей нас общей природой. И нашего мира, и духовного мира. Мы с вами говорили, что самый главный закон – закон равновесия. До тех пор, пока мы существуем, вот, допустим, здесь мы упали в наш мир, произошло падение, и отсюда мы должны начать свой подъем. Так вот, дело в том, что постоянно в нас реализуются все новые и новые информационные внутренние данные, называемые речимо. информационные гены. Если мы развиваемся согласно этим информационным генам, они нас толкают из одного состояния во второе, в третье, в четвертое и так далее. И мы развиваемся. Делаем революции, всевозможные изменения в технологии, в жизни, в семье, в обществе. И тогда открываем новые земли и так далее. Эти информационные гены, данные нас толкают вперед. Но когда у нас начинает возникать точка в сердце, тут уже происходят другие проблемы. Мы уже не развиваемся просто так, с помощью отрицательной силы сзади. Да? А мы начинаем входить уже в неравновесие с общей природой. Это то, что возникает сегодня. Все мы думаем, что это происходит потому, что мы слишком технологически запачкали нашу землю. А на самом деле это не так. Это все эти ураганы, цунами, охлаждение или наоборот потепление, все, что нам грозит с голодом и с топливом, с энергетическими проблемами, то, что происходит даже в искусственно созданном человеком системах управления человеческим обществом, системах всевозможных банковских и так далее. Это все следствие нашего внутреннего духовного несоответствия природе. Потому что развиваются в нас вот эти духовные гены сегодня, и их мы должны уже направить к цели. Если нет, то тогда со всех сторон нас природа будет к этому толкать. Почему? То те условия, которые мы неправильно используем сейчас, данные нам, если нас подталкивает природа со всех сторон общим кризисом, а мы решаем этот общий кризис на том же уровне, якобы на котором он существует. Не на уровне, откуда он появился, из его причины, из того, что моя душа не соответствует тому духовному уровню, на котором она уже должна быть, согласно своим внутренним параметрам. Здесь находится во мне какое-то решимо. Так? Вот это вот решимо я должен его реализовать. Я должен, согласно этому решимо, этому внутреннему гену, поставить себя в соответствие, в тождество с каким-то духовным свойством. Свойством большей отдачи, большей интеграции, большей взаимосвязи. Смотрите, как мы раскрываем в нашем мире даже. Наш мир абсолютно взаимосвязан. Эффект бабочки, все взаимно связаны, влияют друг на друга и так далее, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем сконтактировать никак друг с другом. Мы все время убегаем от этого, не понимаем, как это сделать. Вот это все осознание зла постепенное, которое в нас сегодня проявляется, оно должно привести нас к решению. Но это движение вперед, оно движение, которое называется «би-то», «вовремя». «Би-то». Вовремя. То есть мы не обгоняем время, а вынуждаем силы отрицательные, то есть это отрицательное движение. Вынуждаем, чтобы эти отрицательные силы, которые мы сами вызываем, нас толкали вперед. Это так же, как ребенок. Упрямый, ленивый, не хочет служить родителей, получает всевозможные от них наказания, ограничения всевозможные, и все равно упрямится и не понимает, чего от него хотят. Может быть, он и захотел бы это сделать, но он не понимает, почему это надо, что им от меня надо, что они от меня хотят. У каждого из нас было такое. Ему кажется, что он прав, чего еще, ну, зачем мне это, то-то, то-то, аж взрослый это требует, совершенно непонятно почему. Вот так и нам сегодня. Непонятно, что происходит с нами. Почему природа нас таким образом все время все более жестко и жестко наказывает. Она дает некоторые периоды успокоения. Вот как сейчас в мире немножко есть тут и там относительное успокоение, там всякие. И снова заготавливается очередной удар. И снова очередной удар. И они все эти удары будут все более и более целенаправлены. Такое движение вперед говорит наука Каббала, оно называется движением от страданий вовремя, то есть страданиями. И возможно совершенно иное решение. Когда мы вызываем свыше от нас, сверху вниз, во время изучения, во время распространения Каббалы, вызываем от нас ормакив, который нас будет тянуть вперед, который будет нам показывать, что впереди прекрасная цель. То есть это устремление. Вперед. Вот между этими двумя, это устремление вперед называется ахишено. Это древнее арамейское слово. Так же, как бейто. Вот между этими двумя силами нашего продвижения, или поневоле, страданиями, или выбором, специальным притяжением свыше, привлекающей силы, устремлением, и находится наша свобода воли. В принципе, конечно, желательно устремляться вперед только привлекательной силой. Человеку тогда кажется, что он просто парит в воздухе. Каждый день, каждая минута наполнена предвкушением будущего. Уже сейчас он видит заранее цель, и каким образом он с ней сливается. Как человек, который знает, что впереди у него есть какое-то прекрасное событие, и он уже предвкушает его. Это в наших силах с вами сделать. Для этого нам надо заняться распространением Каббалы. Для чего нам надо распространять Каббалу? Да потому что этим самым мы показываем, что мы желаем в распространении добиться вот этого состояния, Адам, когда мы желаем вот эту систему видеть в равновесии, вот эту систему видеть интегральной, когда все души соединяются между собой. И это для нас самая главная задача. Наше распространение говорит о том, что мы устремляемся именно к этому состоянию. Значит, мы с вами говорили о цели творения, о том, что делает с нами наука Каббала, о свободе воли. Тут можно еще сказать, существует в мире много всевозможных методик. Более логичных, менее логичных, более мистических, менее мистических. Тех, которым мы привыкли, тех, которых мы вообще не знаем, существует в мире где-то 3800 вер, верований всевозможных. Огромное количество. Начиная от веры в деревья, в камни, и кончая во всякие духи, инопланетян и всего прочего. Чем отличаются все эти методики от методики Каббалы? Есть несколько четких отличий. Во-первых, в Каббалу верить нельзя. И не надо ни в коем случае. Каббалу надо проверять на себе. То есть после того, как у человека возникает желание. И это желание приводит его к контакту с этой наукой, с Каббалой, он должен себя проверить. На самом ли деле ему кажется, что свои внутренние устремления он может действительно здесь реализовать. Никого не слушая, никаких умников вроде меня и никаких убеждающих вроде там всяких таких людей, умеющих красиво говорить, никого. Он должен слушать только свое сердце. Если он в итоге постоянных проверок, самоуглублений, критических, таких вот серьезных внутренних поисков, убеждается постоянно и постоянно, что именно это верная методика. И почему? То есть все изучение каббалы, оно в принципе построено на том, что мы ее постоянно проверяем. Мы ее постоянно контролируем. Мы ее постоянно исследуем. Ищем в ней, а нет ли чего-то здесь такого, чтобы не было реальным, а надо было принять на веру. Вот этого мы избегаем. Потому что вера – это такая штука, что она не имеет под собой никаких основ. Человек должен верить своим ощущениям, четким ощущениям, и своему разуму. Это единственное, что у нас есть – вера и разум. Если мне кто-то что-то говорит, для меня это абсолютно не является фактом. Фактом является то, что я могу достичь. Может быть, не сегодня и завтра, но, по крайней мере, уже сегодня я вижу в этом какую-то реальность, какое-то маленькое постижение, вход в контакт с чем-то. Только так работает каббала. Поэтому она называется наукой, хотя она не раскрывается в наших пяти органах чувств, но она является наукой, потому что отношение ее к развитию человека, к постижению действительности, оно основано только лишь на постижении человека этого нового абсолютно ему мира в новом абсолютно ему свойстве, свойстве отдачи, кли или душе. Может быть, мы посмотрим какой-нибудь клип, а потом пару вопросов. Вопросов у нас десятки просто. Десятки, ну хорошо. Значит, давайте посмотрим клип и перейдем к вопросам. А потом мы можем продолжить эту тему и дальше. Ваши вопросы, может быть, наведут меня на какие-то еще дополнительные выяснения. У нас, конечно, тут много очень тем. Работа в группе, какая учеба должна быть, как должен вести себя каббалист, накладывает ли эта наука какие-то ограничения на человека? Тысячи возможных, всевозможных тут вопросов мы сможем решить с вами, ну, насколько позволит время. Пожалуйста, клип. Когда-то мы были связаны, как шестеренки, одним законом. Законом взаимной любви. И назывались единой душой. И это было настоящее счастье. Но вдруг все изменилось. Вдруг проснулись у нас эгоистические желания. И разрушили все это счастье. Упали мы в этот мир. Темный, несправедливый. Построенный совсем по другим законам. Законом эгоизма. Захотели мы властвовать над ближним, использовать его, чтобы насладиться самому. Захотели мы почести и славы. Погнались мы за знаниями, дипломами, учеными степенями. Захотели мы денег, да побольше, потому что на них можно купить все. Но все ли? Не принесли они нам счастья. Возненавидели мы друг друга. И вот, когда совсем отчаялись мы, вдруг вспомнили о том, что когда-то были счастливы. Тогда, когда были связаны друг с другом, как шестереночки. Вспомнили мы, и нам очень захотелось вернуться в то состояние. И сделали мы это. И соединились вместе. И поняли, что такое настоящая счастливая жизнь. Ну, а сейчас приступим. А сейчас мы вернемся к нашим вопросам. Здесь у Саши уже много, наверное, да? Да, вопросов у нас сегодня очень много со всех материков. И особенно много вопросов из Москвы, поскольку там собрались сегодня наши студенты виртуальной академии. Вот, в частности, один из вопросов задают гости Московского центра. Раньше вы говорили, что всего создано 600 тысяч душ, а в последних уроках вы называете количество их 7 миллиардов. Почему изменилась ситуация? Ну, ситуация не меняется. Это условное количество душ 600 тысяч, это их первоначальное расщепление того единого организма, который существовал и назывался Адам Аришон. 10 сферот, которые разбились на... которые изначально составляли собой 248 и 365 частей, а затем при разбиении разбились на 600 тысяч. Но 600 тысяч затем продолжали разбиваться, и они, в принципе, могут всегда укрупняться или, наоборот, делиться. Дело в том, что существует в этой одной душе, если мы будем ее рассматривать так вот, существует в ней желание, созданное желание. Это желание имеет свою мощность, свою силу. Она падает, это желание падает в наш мир, отрицательное, становится отрицательным. Для того, чтобы его исправить, его необходимо преобразовать в ему обратное. Желание, здесь было желание отдачи. В нашем мире оно становится желанием получить, получать, причем ради себя. И нам надо его исправить. Для того, чтобы его исправить, для этого надо это желание разбить на множество частей, на огромное количество частей, чтобы возможно было каждую частичку исправить на инверсное использование. С ради себя на ради других. В зависимости от того, в течение кругооборотов жизней, какой эгоизм проявляется в каждом поколении, вот каждый момент времени или этот промежуток называется поколение. Вот, допустим, в этом поколении эгоизм возрастает. Значит, соответственно, должен быть рост количества душ, чтобы его исправить. Если же этот рост количества душ не исправляет эгоизм, который под стать ему, в принципе, дается человеку возможность, не дается ему большее количество эгоизма, чем он может его исправить, тогда происходит война. Война вызывает уменьшение количества тел, то есть уменьшение количества душ, зато она одновременно вызывает в человеке желание соединиться с другими, потому как страдания его к этому вынуждают. Поэтому здесь постоянно есть вот такая вот пропорция между тем желанием, которое проявляется, обстоятельствами, которые давят на нас, и количеством душ, на которые это желание разделяется. Поэтому в нашем поколении, естественно, что у нас уже 7 миллиардов, потому как эгоизм в нас самый большой. Мы прошли за всю нашу историю 4 стадии развития эгоизма и взошли в самую последнюю стадию. Сейчас перед нами самая последняя стадия эгоизма. Он еще будет, конечно, расти последующие годы, но в принципе мы уже с вами находимся в самой последней стадии, он будет расти только к духовному и будет только таким образом проявляться в людях. То есть весь наш эгоизм, который сегодня раскрывается, он раскрывается только для того, чтобы мы поняли, что реализация его должна быть в постижении высшей силы, в том, чтобы привлечь ее к нам, чтобы с помощью ее мы смогли сделать нашу жизнь и на этой земле, и на следующем уровне комфортной, стабильной, наполненной высшим существованием, высшей целью, высшим смыслом. Исходя из этого, понятно, что в нашем мире сегодня происходят и депрессии, и самоубийства, и отрешенности всевозможные, и апатии, и цинизм и так далее. Это все вспомогательные такие, помогающие нам ощущение нашего состояния для того, чтобы поскорее вырваться из него. Дальше. Вас спрашивает Василиса из Московского центра. Откуда у людей появляются все мысли, желания и чувства? Только лишь из речимов. Опять-таки, очень просто. Дело в том, что желание, оно одно, Адам, это одно желание. Затем эти желания, как мы говорили, они здесь у нас, у каждого свои, 7 миллиардов душ. А речимо в каждом из нас, оно проявляется в мере реализации человеком его всевозможных земных желаний. То есть в каждый момент времени в нас, как в компьютере, абсолютно так же включается определенная новая информация, и мы ее реализуем. Я вот не знаю, что произойдет со мной в следующий момент. То есть я не знаю в следующий момент, что какое точно во мне возникнет желание, мое состояние внутреннее, физическое, нравственное, чувственное, неважно какое, психологическое. Я не знаю этого ничего. И я не знаю, что произойдет с обществом, с окружающим, окружение. У него существует свое движение, свои информационные данные. Получается, что находится здесь практически человек между двумя информационными данными, внутренним своим и внешним. И я ощущаю себя между ними, между тем, кто я и кто окружение. Между этими двумя воздействиями на себя возникает, ощущается мое «я». И все, что происходит, происходит только под выходом, раскрытием вот этих речимо, вот этой информации во мне и в окружающем меня обществе и мире. Они все определяют. Мое каждое состояние определяется вот этими двумя воздействиями на меня. Изнутри и снаружи. И ни в одном, ни изнутри, ни снаружи я ничего не могу сделать. У меня не существует абсолютно никакой свободы воли. Но поскольку я не вижу, откуда возникают во мне эти информационные данные, я считаю, что это от меня, или это случайно так в мире происходит. И поэтому я считаю себя находящимся вольным в вольном мире. На самом деле это потому, что я не вижу, а что же происходит за этим, за всем, что я ощущаю, за этой картиной. Каббала начинает раскрывать нам эту картину, мы видим, что она абсолютно строго вся построена на выполнении жестких законов. Жесткая информация возникает в нас и реализуется, желаем мы того или нет. Дальше. Спрашивает вас Анатолий Зингер из Москвы. Почему решимо проявляется время от времени, волнообразное, и как его в себе поддерживать, и нужно ли этим вообще заниматься? Решимо проявляется в нас время от времени? Нет, оно постоянно реализуется в нас. То есть каждую секунду времени мое ощущение, и даже если я ничего не ощущаю, во мне все равно каждое мгновение жизни, оно происходит вследствие реализации внутренних решимот, внутренних информационных генов, данных, которые постоянно во мне существуют. То есть вот я здесь был в мире бесконечности, в своем зарождении. Существует во мне здесь вот эта вот информация. И эта информация, она спустилась вниз, и сейчас она реализуется снизу вверх. И мы обязаны ее реализовать абсолютно по той же тропинке, как спускалась моя душа сверху вниз, по той же абсолютно тропинке, по тем же абсолютно ступенькам я должен подняться снизу вверх. И на это у меня нет никаких абсолютно свободных своих шагов, действий, мыслей, желаний. Я единственное, что могу ускорить, вызвать на себя свет с этого моего положительного состояния и ускорить свой путь. Скорость я могу добавить. Вернее, ускорение. Но не, ничего другого. Никакие... Но если я добавляю от себя ускорение и чувствую это будущее состояние желательным, тогда каждое проходящее состояние выглядит мне хорошим, прекрасным, ожидаемым. А наоборот, если я не желаю вперед устремляться, тогда мне каждое поневоле проходящее состояние я ощущаю как страдание, как боль. Так же, как у ребенка. Если он сам устремляется вперед, к научиться чему-то, быть выше, лучше, тогда для него все, что он достигает, в радость. И наоборот, если он не желает этого ничего, то поневоле это делает, но все эти состояния ему не в радость, а не как в боль. Поэтому мы поневоле проходим эти состояния, но они от нас скрыты, потому что мы не находимся в соответствии с ними. Мы и сегодня с вами находимся в реализации духовных ступеней, но не осознавая этого, ощущая эти духовные ступени на себе, отрицательной нашей жизнью и всеми этими болезненными обстоятельствами. А если мы только изменим восприятие, восприятие не то, что, где мы находимся, а отношение к нему, тогда мы сразу же ощутим себя в мире, наполненном светом. Это зависит только от нашего отношения к себе и к миру. Поэтому наука Каббала говорит, ничего в мире не меняется, кроме того, что или ты желаешь все вобрать в себя, или ты желаешь все отдать от себя. Если ты желаешь все вобрать в себя, ты, к сожалению, не можешь получить ничего, потому что ты всего лишь вот эта маленькая точка в сердце, решимо, и как только ты начинаешь себя наполнять, так сразу же ты аннулируешь желание наслаждением и перестаешь чувствовать и желание, и наслаждение, и остаешься пустым. У тебя становится апатия, пустота. Потому что, когда ты желал, так ты к чему-то рвался. Когда ты соприкоснулся с наслаждением, в это мгновение ты ощутил какое-то маленькое наслаждение. И в ту же секунду они противоположные нейтрализовали друг друга, и ты остаешься опустошенным. И так ты снова должен бежать за каким-то желанием, сначала чего-то хотеть, а потом за наслаждением, чем его это желание наполнить, чтобы секунду какую-то поймать наслаждение в себе. И вот в этом заключается жизнь. Когда человек от этого устает, тогда приходит наука Каббала и говорит, ну, помучился, убедился, ты находишься сейчас в депрессии, в апатии, ты уже понял, что весь этот мир ничего тебе хорошего не предлагает. А я тебе предлагаю, вот у тебя есть новое желание к духовному, давай-ка реализуй его, но его надо реализовать в обратную сторону, когда ты не в себе будешь получать, а ощущать мир снаружи себя. А как снаружи себя я его могу ощутить? А очень просто, говорит наука Каббала. Вот это все созданное желание, оно все твое. Ты здесь маленькая частичка. Ты думал сам насладиться в себе, не получается. А ты возьми и все вот это общее желание, сделай своим. Как я могу это сделать своим? А очень просто. Ты возьми и начни его считать своим, мое. То есть, возлюби ближнего, как самого себя. Неважно, кто ближний, не обращай внимания на этих ближних, кто они, свои, не свои. начинай понимать, что все вокруг – это ты. Это мое. Начинай относиться к этому, как к себе. В итоге ты все это желание ощутишь, как свое, и ощутишь весь свет, бесконечность, вечность, наслаждение, совершенство, которое это желание наполняют. Ну. Спрашивает вас Есеф из Афулы. Могу ли я разбудить в другом человеке точку в сердце? Мы не задаемся этой целью абсолютно. Потому что так, как Каббала призывает нас развиваться, абсолютно свободно. Только развивая свой мозг и разум, и сердце, и желание, то есть чувство и разум. И только быть все больше и более здравым, здравомыслящим человеком, также и относительно других, мы должны дать им свободу самостоятельно развиваться. То есть, если есть в каких-то других методиках, религиях, устрашение или привлечение каким-то большим вознаграждением, давление всевозможное, в Каббале этого нельзя. Это противоречит исправлению души. Единственное, что мы можем сделать, это крайне-крайне осторожно преподнести человеку какой-то каббалистический источник. Если у него есть точка в сердце, он увидит, что это для него. Если у него этой точки в сердце нет, пускай выбросит. Неважно. Отдаст другому, вернет вам. Ни в коем случае с ним больше на эту тему не говорить и ничего не делать. Потому что насилие – это следствие нечистых желаний и сил. Ни в коем случае у каббалиста этого быть не должно. И это, я думаю, явно видно в том, каким образом мы распространяем материал. Максимум вы можете протянуть кому-то газету или посоветовать какую-то книгу. Но не давя, ни в коем случае, а вот так вот, абсолютно свободным движением, не более того. И оставить его в покое. Да-да, нет-нет. Нам запрещено вмешиваться в исправление чужого человека, другого человека, даже собственных детей. Мы воспитываем собственных детей, мы их привлекаем к каббале, потому что это является еще одним актом воспитания, как вообще положено родителям воспитывать детей. Но тоже только своих собственных. Я не имею права брать на воспитание, на каббалистическое воспитание чужих детей. Но своих, как я их воспитываю в этом мире, я также могу их преподнести и каббалу. Но тоже это без давления, а в той мере, в которой они желают. Вот вы увидите сразу же после этого урока, у нас будет еще один урок с детьми. Если вы сможете там остаться, можете остаться посмотреть на урок с детьми. Тоже международный урок такой по всему миру. И это только наши дети, которые приходят к нам на занятия и постепенно-постепенно раскрывают для себя вот этот огромный мир, который мы не чувствуем, а для них он становится намного более реальным, даже чем наш этот настоящий. Вас спрашивает слушатель из Московского центра нашей академии. Как я могу распространять каббалу, не проверив ее на себе, не ощутив высший мир? Возможно ли это? Человек распространяет каббалу, потому что он немножко проверил ее на себе, и он видит, что она отвечает на те вопросы, которые пока в нем возникли. И, естественно, есть еще много вопросов, которые он еще не решил. Но он надеется с помощью этой методики их решить. То же самое можем говорить о физике, о математике, о любых наших науках, химия, биология. А сколько мы знаем из этих наук? из физики мы знаем, ну, может быть, какую-то миллиардную часть того вообще, что существует. В биологии еще меньше того. Но это же не мешает нам развивать эти науки, обучать других. А каббала – это то же самое. Она ни в коей мере не отличается от совсем от других наук. Часть из этой науки я немножко понимаю, адаптирую к себе, развиваюсь, а часть не могу, я еще не дошел до этого. Так что мы не должны к этому так относиться. Кроме того, вы не убеждаете людей ни в чем, вы им просто рассказываете о том, что такое существует. А далее это абсолютно их свободная воля. Начать дальше интересоваться самим или нет. И так мы должны устроить все наши занятия в группах. Через мои руки прошли тысячи людей. Я не помню даже сколько. Я имею в виду очно. Заочно, через все системы интернета, книги и так далее. Я даже не знаю, сколько, где и как. Миллионы, конечно. И я никого никогда рядом не держал и не удерживал. Никогда такого не было. Вы можете спросить у учеников, у людей, которые рядом со мной уже по 20 лет. Они вам скажут. Человек уходит из группы, я даже не знаю, что он уходит. Потому что если он уходит, я уже его и раньше перестал чувствовать, что он находится внутри. И поэтому его физический уход совершенно не ощущается мной как уход, как потеря, как что-то, которое исчезает, отнимается. Так что просто само внутреннее наполнение, сами силы, которые действуют в каббале, они действуют только на основании тождественности свойств. И поэтому не может быть такого, что человек насильственно занимался, не будет тождественности между ним и материалом, и тем, что ему надо постичь. Спрашивают наши слушатели из группы Чили. Как распространение влияет на учебу и духовное продвижение? Ну, я их вижу, вот они перед нами. Группа Чили. Что я могу сказать? Кстати говоря, я очень люблю эту группу. Она очень далека от нас физически, но мы их чувствуем очень близко. Я надеюсь побывать у них в скором времени. Что я могу сказать? Распространение, оно является необходимым условием продвижения в каббале, потому что мы должны же вернуться к общей структуре Адама. И поэтому, чем больше мы распространяем каббалу, чем больше душ мы таким образом привлекаем к их собственному исправлению и включение в одно общее желание, на условии возлюби ближнего как себя, на условии полного равенства, абсолютного подобия друг другу. Те, кто бывает на наших конгрессах, на наших встречах, они видят, насколько разные люди. Вот группа Чили, и европейские группы, американские группы, и группы из юга России, допустим, там, они абсолютно одинаковые. То есть пропадает абсолютно внешность человека, ее нет. Душа у всех одна, одинаковая. И когда пытаются люди соединиться друг с другом, пропадает идентификация личности, души. Происходит просто общее соединение всех вместе. Поэтому как они задали вопрос? Распространение. Да, как влияет на распространение учебу и духовное подвижение. Необходимое условие нашего подъема. Потому что в чем заключается вообще духовный подъем до общего кли? В том, что мы постоянно все больше и больше между собой объединяемся во все большем количестве людей. Вот это, допустим, земная масса. Если мы поднимаемся, то мы должны подниматься на все больший и больший уровни. Вот таким образом мы можем только достичь верха. если мы будем распространяться отсюда вширь. Вот так вот мне представляется такой рисунок. Чем больше мы распространимся по земле, чем больше людей начнут реализовывать свое внутреннее исправление в подобие Адаму, вот этой общей душе, тем выше мы поднимемся. То есть на маленьком уровне мы будем здесь, при большем распространении здесь, еще больше, и когда мы достигнем максимума всего населения Земли, то мы достигнем уровня Адам, это полное исправление, которое называется Гмар-Тикун. Полное исправление. Еще вопрос? Спрашивает вас Игорь из Новосибирска. Являются ли возникающие разного рода препятствия и помехи в изучении каббалы естественными и необходимыми, либо это проявление эгоизма, нежелание заниматься? Как с ними справиться? Это естественные помехи, которые существуют специально для того, чтобы, как помехи в нашем мире, правильно направлять человека к цели. Это не помехи. То есть это формирование человека. Если я нахожусь на каком-то уровне, на какой-то ступени, и должен подняться на следующую ступень, я не знаю, как мне на нее подняться. Я не знаю точно своего следующего образа. Это от меня совершенно скрыто. Поэтому называется тайная наука. Я не вижу своего следующего состояния. Как же я могу его достичь? Как я могу его реализовать в себе? Существует внутренний ген этот, точка в сердце, или решимо. Причем это решимо состоит из решимо, так называемый дейт лапшут и давиют. Мы с вами будем разговаривать об этом. Решимо от света, ор, и решимо от кли. Но это решимо, это информация, которую я должен взять в себя и реализовать в своих во всех желаниях и мыслях, сделав из себя следующий свой образ на следующей ступени. Как я это могу сделать? Вот здесь-то мне и помогает мой эгоизм, вызывающий всевозможные отрицательные силы. Отрицательные силы. Они меня со всех сторон толкают и формируют, и заставляют работать, и заставляют действовать. Они меня, ну знаете, как вы берете кусок пластилина, вы хотите из него что-то делать, вы на него давите. И таким образом вы из него формируете какую-то фигуру. То же самое и здесь. Эти силы, на самом деле, если вы их правильно воспринимаете, если вы желаете их воспринять, если вы понимаете, что это силы вашего развития, тогда вы оправдываете их. Вы по вашему действию оправдания называетесь праведник. Потому что оправдываете те силы, которые на вас действуют, отрицательные, и принимаете их правильно для своего развития. Вот это самое главное, что есть у нас в Каббале, с помощью группы, с помощью учебы, с помощью поддержки учителя, понять, как я должен использовать все отрицательные силы в себе. Увидеть, что с помощью их они меня правильно направляют, с помощью их я направляюсь на Творца. Если я ими не буду пользоваться, я просто закрываюсь в себе и никуда не продвигаюсь. Дальше. Вас спрашивает Олег из Барнаула. Можно ли считать, что альтруизм – это управляемый эгоизм, то есть эгоизм, который мы взяли под свой контроль? Ну, можно так сказать, конечно. Хотя это уже не эгоизм. Если я им управляю для того, чтобы направить все свои силы на связь с другими, на интеграцию с другими, то это уже не эгоизм. Но, в принципе, что он хочет сказать, наверное, это Олег, что желания у нас остаются, только когда я раньше применял их, я их применял для себя эгоистически, для своего, как будто бы своего наполнения, для своего комфорта. А теперь я эти желания направляю на то, чтобы связаться с остальными и их наполнить. Но дело в том, что Когда я наполняю их, я ощущаю, что наполняю себя, как мать, которая раздает все, что у нее есть любимым маленьким детям. Она не чувствует, что она раздает. Она при этом чувствует огромное наслаждение. Она чувствует, что она наполняется отдачей. Вот это же чувство должно возникнуть у нас. Но оно возникнет только в той мере, в которой я начну видеть в ближних, в этих, в посторонних, близких своих таких, как мать относительно своих детей. Я не представляю себе сейчас, как это возможно. Этот свет должен сделать Ормакиев. Он вдруг рождает в человеке любовь к другим. И тогда человек начинает реализовывать эту возможность. Отдавать никто не запрещает. Был цимцум, сокращение, только на получение. А на отдачу нет. И поэтому у нас есть единственная возможность наполняться в чужих желаниях, если мы их любим, и тогда мы их ощущаем как свои. Если этих желаний вокруг меня 7 миллиардов, то я ощущу то, что я мог бы ощутить в себе, в лучшем случае, в 7 миллиардов раз больше. Представьте себе, что же это за духовные наслаждения, которые нам уготовлены и которые мы можем обрести с помощью науки Каббала. Спрашивает вас Фредерик из Франции. А что такое авиют? Авиют – это сила, мощность желания, которое я желаю наполнить, которое я стремлюсь наполнить. Авиют от слова «толщина». Дальше. Дальше вас спрашивает несколько раз настойчиво, и вот я хотел бы этот вопрос озвучить. Наш гость из Хайфы. От чего зависит скорость реализации решимот у тех, ком не пробудилась точка в сердце? А до этого есть еще один вопрос. И вообще, что влияет на развитие решимот, на скорость? Вы сказали, скорость, ускорение. Как повлиять на это? У кого не развилась точка в сердце, с ним практически нечего делать. Можно ему крутить всякие фильмы о Каббале, можно его каким-то образом пытаться присоединить к чему-то. Есть люди, которые приходят и говорят: «Знаешь, я ничего не понимаю, мне это неинтересно, но вы хорошая компания, я вам готов помогать. Скажите, что мне делать, где я могу участвовать с вами, приятно, хорошо». Эти люди участвуют. От того, что они просто так участвуют, на них действует Ормакиев, потому что они вместе с нами участвуют во всем этом. И они вдруг начинают чувствовать, что да, вот, начинают интересоваться, к чему-то появляется устремление – и начинают реально сами себя реализовывать. Так что в любом случае полезно занятие Каббалой, даже если у него и нет к этому изначально еще точки в сердце своего реального желания. Но это, снова я говорю, только по его свободному выбору. А далее, если только оно возникло, или он находится уже в контакте, то это зависит уже, как мы изучаем, от него самого. От того, каким образом он включается в группу, в распространение, в учебу, это уже только от интенсивности его усилий. Поэтому сказано, и гати вы мацати таамин, то есть прилагал усилия, значит найдешь. Не прилагал усилия, никогда ты не найдешь. Сверху нет никаких поблажек. Мы должны понять, что Творец – это общий закон мироздания, и только такое отношение к Творцу, как к закону, как к силе, которая держит на себе все мироздание, только такое отношение к нему оправдано. Тогда человек не будет ждать милости от природы, от Творца, а будет понимать, что все зависит только от его усилий. Может быть, мы посмотрим еще какой-то клип, и потом уже на этом закончим, потому что у нас начинается сейчас уже скоро детский урок. Пожалуйста.